Maybe baby on the block. Ой, что не так? За щекой лалибак. Ой, ой, что не так? Maybe baby on the block. Приезжаешь в школу на победу Митсубиси. Я купила кинешок, со мной зависает Питти. У меня нет проколов, но я не таскаю пиццы. Не качаю грудь, не качаю себе губы. Но когда ты меня видишь, ты кусаешь себе губы. Вырастаю на глазах, и показываю зубов. Она поднимает руки, я не опускаю руки. Секси, мой взгляд, как у Бэмби. Это не Бэби Тей, твоя мать, это Мэйби. Длинные чулки, как у Пэйби. И даже да, Бэйби, мне скажет да, Бэйби. Взгляды на мне и взгляды на мне. Твоя выведи меня, сгорает в огне. Она сегодня со мной, изменяет тебе. И в этом она не изменяет себе. Ой, что не так? За щекой лалибак. Ой, ой, что не так? Maybe baby from the block. Ой, что не так? За щекой лалибак. Ой, ой, что не так? Maybe baby from the block.